И ведь безропотно давали духи престижных марок, дорогую косметику, ювелирные украшения, мужские часы. Собрав щедрую дань, эта предприимчивая активистка предложила торговцам заглянуть через несколько минут в администрацию универмага, где мы уладим вопрос частичного материального возмещения, и благополучно растворилась в толпе. Сообразив через некоторое время, что их элементарно надули, арендаторы обратились в милицию, которая теперь ищет обманщицу, впрочем, без особой надежды на успех. Но вот что интересно. Почему слова «это для налоговой» имели такую магическую силу? Это из заметки Андрея Шешера в газете «Вечерние вести». 45. Интрига интерпретации равняется интрига подмены ситуации. Юлий Цезарь, соскакивая во время одной из военных кампаний с борта корабля на берег Африки, оступился и упал. С любым бывает. И Цезарь тоже человек. Но что простительно обычным людям, то не подобает великим, тем более полководцам, не говоря уже завоевателям. Когда последние падают, воины могут усмотреть в этом дурной знак относительно успехов в предстоящих им битвах. Мгновенно просчитав в уме все негативные последствия ситуации, Цезарь решил прикрыться патетикой, разыграв пафос. Не дав и мига для рождения чьей-то насмешки или чьего-то страха, он обнял руками землю, на которую так не кстати и так незадачливо свалился, и воскликнул с уклоном в крылатость и знаменитость. «Я захватил тебя, Африка!» 46. Интрига подвижного условия равняется интрига скользкого условия равняется интрига подмены тезиса. Однажды изумленный роскошью устроенного Клеопатрой пиршества, Марк Антоний в восторге воскликнул, что никогда ничему подобному уже не бывать. Царица тут же возразила: «Этот обед просто жалок. Я готова поспорить с тобой, мой друг, что завтра я дам пир роскошней этого, и это будет стоить 10 миллионов сестерций. Хочешь поспорить со мной?» Антоний принял пари. На следующий день застолье, конечно, тоже поражало воображение, однако римлянин не увидел в нем особых отличий от предшествующего. «Клянусь Бахусом, здесь нет запаха 10 миллионов сестерций!» — громогласно воскликнул он. «Я знаю», — спокойно согласилась Клеопатра, — «но все, что ты видишь здесь, — лишь необходимые принадлежности. Я одна выпью на 10 миллионов сестерций». Она вытащила из левого уха серьгу, огромную жемчужину, воистину восьмое чудо света, бросила ее в золотой кубок с уксусом. Когда жемчужина растворилась там, кубок был медленно осушен. Царица также хотела поступить и с сережкой из правого уха, но вмешался судья пари, консул Планк, объявив, что Клеопатра и без того уже выиграла. 47. Интрига запретного плода. Немцев к картофелю приучил прусский правитель Фридрих II Великий. Именно он, однажды отведав картошки, вознамерился внедрить ее повсеместно в своем королевстве. И первое, что он сделал, прокрутил охранную интригу. Поле, где выращивался первый урожай картофеля, неусыпно и тщательно, и денно, и ночно, прямо как какой-то важный или секретный объект, охранялось войсками. Но это только внешне. На деле же солдатам был отдан приказ смотреть сквозь пальцы на попытки местных жителей, пролезать на участки и уворовывать плоды. Кроме того, Цукау, казенное имение Фридриха II, драгуны привезли несколько мешков картофеля, и поварихи людской кухни Аманде Войке было предписано кормить людей картофелем, чтобы еще раз убедиться во вкусовых свойствах новой еды и ее питательности. Дело не было пущено на самотек, и в октябре 1778 года государь лично отправился в инспекционную поездку в Цукау. Был он и в поле, наблюдая, как крестьяне собирают урожай картошки. Однако недолго, поскольку в те дни его особенно мучила подагра, да и погода была беспросветно дождливая. Увиденное успокоило и удовлетворило короля. 16 октября 1778 года, сразу же после отъезда из насквозь промокшего Цукау, картофельный суп Аманды Войки декретом был возведен в ранг лейб-кушанья, после чего он нашел самое широкое распространение и не только в Пруссии. 48. Интрига мистификации равняется интрига розыгрыша. В начале 20 века английский геолог Даусон оповестил о находке близ селения Пилдаун отдельных частей человекообразного существа, якобы жившего в третичном периоде на территории нынешней Англии. Кости немедленно были переданы в руки специалистов-антропологов. Профессор Вудворд, соединив разрозненные останки, объявил, что это один из самых старейших из до сих пор известных скелетов человека. В честь первооткрывателя Вудворд присвоил находке торжественное имя Эоантропус Даусона, человек зари Даусона, и опубликовал книгу с не менее претенциозным заглавием «Первый англичанин». Поначалу открытие приняли хорошо, оно успело даже войти в учебники. Однако общая атмосфера не была без некоторого сомнения. Недоумение стало особенно назойливым, когда был найден австралопитек, высший человеческий примат. В 1953 году дело доходит до создания специальной выяснительной комиссии. Изучив количество содержания в костях фтора и азота, она установила, что первый англичанин никакой не первый, а искусственная подделка. Остатки черепа принадлежат человеку наших дней, а обломки челюсти – человекообразной обезьяне, тоже вполне современной. На одном из зубов человека зари обнаружили даже следы масляной краски. Точки над «и» в этой истории были расставлены лишь в 1978 году, оказывается, у ее истоков находился профессор Соллас, долгие годы враждовавший с профессором Вудвардом. Задумав опорочить коллегу и ничуть не смущаясь в выборе приемов побиения, Соллас затеял театр, в котором сделал свою жертву актером. Подобрав упомянутые кости, он подбросил их Даусону, от которого они и попали к Вудварду. Правда, есть и такая версия, что выстрел метил не в Вудворда, а в Даусона, и стрелял известный писатель, автор записок о Шерлоке Холмсе Конан Дойл. Таким образом, бойкий на перо романист отплатил Даусону за то, что тот недолюбливал его произведение. Взяв из древнеримской гробницы череп, а из коллекции друга челюсть орангутанга, Конан Дойл химически обработал их и зарыл в рудник, где обычно вел раскопки Даусон. 49. Лингва интрига. Здесь прямой обратный смысл. Подтекст не соответствует смыслу, напротив, резко противоречит. В британском парламенте шли дебаты. Речь держал Уинстон Черчилль, лидер консерваторов. Он по обыкновению едко щипал своих вечных оппонентов, лейбористов. Наконец, не выдержав, вскочила с места пожилая и к тому же некрасивая лейбористка и крикнула на весь зал: «Мистер Черчилль, вы несносны! Если бы я была вашей женой, то подлила бы вам в кофе яд!» Раздался смешок. Но невозмутимый потомок герцогов Мальборо, выдержав паузу и окинув соболезнующим взором разгневанную леди, промолвил: «Если бы вы были моей женой, то я бы этот яд с наслаждением выпил». Взрыв хохота обозначил победу, одержанную оружием шутки. 50-е. Интрига имитации. Трюк с переодеванием в 1946 году применил легендарный советский маршал Жуков, когда он командовал Одесским округом. Город тогда жил неспокойно. Его терроризировали бандиты и воровские шайки. Одесситы вечерами запирались в домах, боялись выходить на улицу. Милиция с обстановкой не справлялась, и за дело взялся Георгий Константинович. Под его руководством строевым офицерам-фронтовикам выдали со склада модную гражданскую одежду, трофейные плащи и шляпы, вооружив при этом револьверами. Переодетый в штатское, под видом прилично одетых гуляк, офицеры появлялись на самых темных и пустынных улицах, где становились объектами нападения бандитов. Вдвоем и втроем налетчики нападали на модно одетого одинокого прохожего, а в итоге оказывались за решеткой. Прошло совсем немного времени, и в городе воцарился порядок и спокойствие. 51. Интрига обратной связи. Весьма необычно и интересно осуществлена французская система государственного обеспечения экологически чистых технологий на производствах. Здесь не стали заниматься уговорами, взываниями, одергиваниями, штрафами, а просто приняли закон, в котором применили принцип самозависимости. Обратимся к схеме водозабора. По ней завод, сбрасывающий в реку отработанную воду, должен, таково требование законодательства, брать чистую воду только из отвода, расположенного ниже по течению. То есть пить предприятие может только то, что само же, как очищенное, возвращает. Если очистных сооружений нет или они недостаточно эффективны, то сами понимаете. А кто захочет сам же себя травить? Никто. Вот до этого-то и додумались хитроумные французы. 52. Лингва интрига, интрига диспозиции. Результат зависит от того, как посмотреть. Испанский король Карлос I. 1500-1558 годы жизни, на троне в 1516 по 1556 год. Проезжая через Францию, оказался в Париже. Французский король Франциск I решил его пленить и заставить отказаться от герцогства Майландского. С таким ультиматумом и явился к Карлосу местный министр. Король обдумал требования и велел передать Франциску I такой ответ. «Я единодушен с ним в помыслах о судьбе герцогства. Чего желает король Франции, того желаю и я». Франциск остался доволен сговорчивостью своего испанского коллеги, а тот благополучно продолжил свой путь. Когда же ему напомнили о договоре насчет герцогства, Карлос ответил: «Я и не отказываюсь от своих слов. Действительно, наши желания с королем абсолютно совпадают. Он хочет иметь герцогство, и я хочу его иметь. Поэтому я и не уступлю». 53. Интрига однобоких суждений – равняется ловля на узость кругозора. Древний китайский полководец Любан, III век до нашей эры, развил стратегию военного искусства и ввел в практику разгрома противника прием усыпления и отвлечения внимания, для виду восстанавливать деревянные мостки и тайно выступать в Чэньцан. Отступая со своей армией под натиском превосходящих сил противника, этот предприимчивый служитель Марса сжигал за собой деревянные мостки через горные ущелья. Спустя некоторое время он собрал силы и приказал готовиться к походу на восток, чтобы взять реванш за свое поражение. Он послал отряд воинов, чтобы они начали починку сожженных мостков. Когда об этом узнал его противник, военачальник Джан Дань, Он только рассмеялся. Для починки всех разрушенных мостков требовалось более года. Джан Дань, зная, что у него в запасе много времени, расслабился и не принял необходимых мер к обороне. Но оказывается, Любан для виду приказал чинить мостки, а сам направил свое войско по окружной гудаосской дороге в тыл врага. Внезапный удар решил ход сражения, и Джан Дань покончил с собой, чтобы не попасть в плен. 54. Интрига притворства. Притворись сговорчивым, притворись ратозеем, притворись одним из тех, притворись нашим, своим, притворись ихним. 12 декабря 1993 года в России проходил референдум по принятию новой конституции и выборов в Государственную Думу. Вместо расстрелянного 4 октября 1993 года Верховного Совета России во главе с Хасбулатовым. А накануне дня за три Ельцин, президент России, поехал на Кавказ, в горячую точку военных действий, Ингушетию, постичь смысл разногласий между республиками этого региона на месте. Что и говорить, это был смелый поступок, равный, образно говоря, прыжку с парашютом в огонь. Казалось бы, охрана президента должна была быть идеальной, но одному из российских журналистов, уже после того, как прессу удалили, удалось пробыть около 40 минут в непосредственной близости от Ельцина, благодаря тому, что он притворился сотрудником охраны. 55. Интрига намека. Как-то летом в самую жару, вспоминает в одной из своих книг Леонид Ильич Брежнев, пригласил я к себе председателя облплана и заведующего отделом местной промышленности обкома. Поговорили об очередных делах и, как бы, между прочим, спросил: «Неплохо бы выпить хлебного кваса, а?» «Хорошо бы», — кивают оба. «В области он производится?» «Нет, пока». А я нажал кнопку, и, как было условлено, в кабинет внесли жбанок с квасом, принесенный одной из сотрудниц из дома. «Угощайтесь». Облпланом заведовал Дрюченко, старый мой знакомый, с которым мы служили еще в Забайкалье в одной танковой роте. Он-то сразу понял, куда я клоню. «Как, Григорий?» — спрашиваю. «Хорош квасок?» «Займемся», — отвечает. «Сегодня же соберем людей». «Как же вам не стыдно», — говорю. «Если здесь у нас жарко, то что же сейчас у мартенов, у доменных печей, чем рабочему утолять жажду? Кто как не был план, не местная промышленность должен был об этом подумать. Когда сделаете? Сроки?» Дошло. В то же лето квас появился в городе. 56. Интрига страха. Французский бактериолог Луи Пастер, 1822-1895 годы жизни, исследовал в своей лаборатории культуру вируса оспы. Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом одного вельможа, которому показалось, будто ученый оскорбил его. Вельможа требовал удовлетворения. Пастер выслушал посланца и сказал: «Раз меня вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы. В одной вирусы оспы, а в другой чистая вода. Если человек, приславший вас, согласится выпить одну из них на выбор, я выпью другую». Дуэль не состоялась. 57. Линговая интрига, интрига подоплеки. В древнеримской мифологии Дидона, дочь царя Тира, бежав после смерти мужа из Тира в Африку, она купила у берберского царя землю. По условию договора ей разрешалось взять столько земли, сколько покроет бычья шкура. Но что сделала Дидона? Разрезав шкуру на тонкие шнуры, она окружила ими большой участок и основала в 825 году до нашей эры на этой земле вместе с другими колонистами из Тира поселение Бирсу, дословно шкура, ставшая основой Карфагена, буквально новый город. Города-государства в Северной Африке, подчинившего в VII-IV веках до нашей эры часть побережья Северной Африки, юга Испании и ряд островов Средиземного моря. 58. Ролевая интрига равняется интрига маски профессии. 1997 год. Одесса. Достаточно неординарный способ сравнительно честного отъема или увода денежных знаков нашла одна предприимчивая дама. Вооружившись шприцем и несколькими флаконами из-под лекарств, наполненными водой, разведенной спиртом и подкрашенной марганцовкой или зеленкой, она принялась ходить по квартирам одного из жилмассивов. Представляясь сотрудницей ветеринарной лечебницы, аферистка делала прививки домашним животным от бешенства, чумки, глистов и прочих болезней. Введение водицы со спиртом кошке стоило 7 гривен, собаке 8. Таким образом, женщине удалось посетить около двух десятков квартир, пока на пути ей не попался настоящий ветеринар, сразу раскусивший мошенницу и вызвавший милицию. Здесь явное мошенничество. Мошенничество — это бытовые интриги, простецкое одурачивание на деньги и имущество. 59. Интрига зацепки, ловля на любопытство, интрига ловли на интерес. Американский писатель Марк Твен подарил нам множество интриг, к примеру, такую. Свежее живительное утро в начале октября. Сирень и золотой дождь, озаренные победными кострами осени, сплетаясь, пылали над землей, словно волшебный мост, возведенный доброй природой для обитающих на верхушках дерев бескрылых созданий, дабы они могли общаться друг с другом. Лиственницы и гранаты разливали по лесным склонам искрометные потоки пурпурного и желтого пламени, дурманящий аромат бесчисленных эфемерных цветов насыщал дремотный воздух. Высоко в ясной синеве один единственный эузофагус застыл на недвижных крылах. Всюду царила тишина, безмятежность, мир Божий. Этот короткий текст, пишет Александр Вайскунский, в своей книге «Я говорю, мы говорим». Одна из самых умных и тонких шуток великого насмешника и юмориста. Ведь все приведенное здесь описание — полный бред, ибо оно просто ни о чем и ничему не соответствует. Так большие сомнения вызывает кустарниковый «Сирень и золотой дождь», кустарник или невысокое деревце, мост, служащий не больше, не меньше, как общению невесть каких бескрылых представителей фауны. Мало того, упоминается еще и какое-то странное крылатое. Вообще, надо думать, во всем штате Калифорния, а дело происходило именно в Калифорнии, едва ли на самом деле сыщется столь нарочито безмятежный райский уголок, со столь мало между собой сочетающимися дикорастущими растениями. Вместе с тем Марк Твен сознавал, что читатели, скорее всего, просто скользнут обрадованным взором по красивому и трогательному, по отзыву одного из читателей, описанию пейзажа, и никакая рубрика не остановит их, не побудит задуматься, найти для себя задачу. Потому-то досконально знающий свою аудиторию Марк Твен вставил в текст зацепку. Не к месту употребленное и мало кому известное слово «эузофагус» — это латинское название пищевода, призвано задержать внимание и стимулировать мыслительную деятельность читателей. Расчет оказался верен. Автора засыпали письменными просьбами пояснить непонятное слово. Это-то и нужно было Марку Твену. Свое объяснение он поместил 12 апреля 1902 года в газете «Republican», город Спрингфилд. Недогадливые читатели узнали, что им не удалось распознать шутку, что во всем отрывке нет ни капли смысла, а поэтичность и гладкость его мнимые и бессодержательные, что без Эузофагуса шутка осталась бы, скорее всего, бездарной и никем не распознанной. 60-е. Интрига игры на понижение, интрига фона. Случай из адвокатской практики русского юриста Леваку. Простое дело. Некая старушка украла жестяной чайник стоимостью меньше полтинника. Она подлежала суду присяжных. По наряду ли или так по прихоти, защитником ее выступил Плеваку. Прокурор решил заранее парализовать влияние предстоящей речи Плеваку и сам высказал все, что можно было сказать в пользу незадачливой бабульки. Бедная горемыка, беспросветная нужда, кража незначительная. Подсудимая вызывает, конечно же, жалость, но собственность священна, все наше гражданское благоустройство держится на собственности. Если мы позволим кому бы то ни было потрясать ее, то страна погибнет. Встает Плеваку и обыгрывает последние два слова прокурора. Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за больше чем тысячелетнее время существования. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Десятки и десятки чужих армий топтались по ней, жгли, рушили, убивали, было даже взяли Москву, но все вынесло, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Однако теперь несчастная бабушка украла старый чайник ценой в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Это короткая, но хорошо продуманная, сильная, эмоциональная и очень точная по месту нанесения удара речь Плевака оказалась более чем убедительной. Женщина была оправдана. 61. Интрига распасовки, ибо построена на целом букете самых разных интригоприемов, то есть ловушек. Знаменитость Страдивари, корысть – деньги, управляемая ситуация – в дождь, игра на чувствах – подарок дедушке, внушение доверия – иностранец. Однажды в стильный ливень в престижный городской магазин зашел скромно одетый юноша, который бережно прижимал к себе старую скрипку. Он попросил разрешения оставить скрипку на время дождя и пообещал вернуться за ней позже. «Почему бы и нет?» — равнодушно ответил хозяин магазина господин Танакис. Час спустя в магазин забрел респектабельный иностранец с пышными рыжими усами. Увидев скрипку, он был вне себя от радости. «Какая радость! Это же подлинный Страдивари! Я покупаю эту вещь!» «Она не продается», — сказал Танакис. «Но я готов заплатить за нее любые деньги». «Мне очень жаль. 15 000 наличными, плюс щедрые комиссионные». Они торговались, пока цена не дошла до 20 000. «Хорошо», — сказал владелец магазина, — «я поговорю с владельцем». Иностранец ушел, а вскоре вернулся бедный юноша. «Я вернулся за скрипкой». «Продайте ее мне», — сказал Танакис. «Не могу», — печально ответил юноша. «Это подарок моего дедушки». Тогда владелец магазина начал уговаривать юношу продать ему скрипку, предлагая все большие деньги. Наконец юноша согласился уступить скрипку за 5 000 рублей. Он взял деньги и ушел. Надо ли говорить, что владелец магазина так и не дождался иностранца? Его подвела жадность. Он мог свести покупателя и продавца и честно получить свои комиссионные, но захотел получить побольше — по сути дела, обманув владельца скрипки, а в результате потерял 5000. Эту интригу прокрутил однажды в молодости дядя известного писателя Сергея Довлатова. Его звали Леопольд, а проделал он это с владельцем центрального магазина города. 62-я интрига «Взаправды». Анатолий Барбакару в книге «Записки Шуллера» признается, что иногда, обыгрывая в карты простаков, ему и его подельникам приходилось прибегать к различным трюкам, чтобы изгнать из головы лоха подозрение в сговоре партнеров. Бывало, играли вчетвером, то есть втроем обыгрывали одного фраера. Двое из наших соучастники вполне достоверно ссорились во время игры, демонстрировали антагонизм, чуть ли не до рукоприкладства доходило, якобы на нервной почве. А человек на это ловился. 63-я интрига контраста. На негативном фоне позитив выглядит весомее. После холода пальцем и теплая вода кажется горячей. Всегда полезно резко и неожиданно изменить стратегию своего поведения. Эта техника хорошо демонстрируется в старых американских фильмах о полицейских. Первый полицейский – плохой парень, угрожает подозреваемому судебным преследованием за многочисленные преступления, сажает его под яркий свет, всячески притесняет и, наконец, уходит. Приходит второй – хороший парень. Он выключает свет, предлагает подозреваемому сигарету и извиняется за грубость первого полицейского. Говорит, что хотел бы избавить подозреваемого от грубости, от давления первого, но не может этого сделать без помощи самого подозреваемого. Результат – подозреваемый рассказывает все, о чем знает. Два человека, представляющие одну сторону на переговорах, могут разыграть подобную мизансцену. Один занимает жесткую позицию – эти книги стоят 4000 долларов, и я не уступлю ни пени. Его партнер выглядит огорченным и немного растерянным. Наконец он вмешивается. «Фрэнк, ты поступаешь неразумно. В конце концов, всем этим книгам уже целых 2 года, пусть даже ими и редко пользовались». Обращаясь к другой стороне с деловой участливостью, он говорит: «Вы можете заплатить 3800 долларов? Уступка невелика, но выглядит почти как одолжение». Обычная уловка «хороший парень, плохой парень» является формой психологического манипулирования. Если вы ее обнаружите, вас на нее не возьмут. Когда хороший парень делает свою подачу, задайте ему тот же самый вопрос, который вы задали плохому парню. «Я ценю тот факт, что вы стараетесь быть разумным, но я все же хочу знать, почему вы считаете эту цену справедливой, в чем заключается ваш принцип». Я готова заплатить 4000 долларов, если вы меня убедите, что это самая справедливая цена. Роджер Фишер и Уильям Юри. Путь к согласию или переговоры без поражения. 64. Интрига ролевой рокировки. Вспомним знаменитый эпизод из книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера», 1876 год. Тетушка Полли за какую-то провинность подвергла племянника наказанию, обязала побелить забор. Том появился на тротуаре с ведром из звездки и длинной кистью в руках. Средства производства, ресурсы отягощают его. Он еще не приступил к работе, а уже наказан. С ведром и длинной кистью не побежишь. Оставить их без надзора и уйти тоже непросто. Да и со стороны мальчик с длинной не по росту кистью выглядит несолидно. Комментарий к этой без преувеличения классической распасовке и театрализации и многоходовке мною взят из книги Тарасова «Персонал, технология, отбор и подготовка менеджеров». Он оглядел объект задания, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. 27 метров дощатой изгороди в длину и почти 3 метра в высоту. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким бременем. Вздыхая, Он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора. Повторил эту операцию, проделал ее и снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. Если ранее казалось, что ресурсов более чем достаточно, то теперь обнаруживается, что Тому не хватает самого главного ресурса — рабочей силы. В этом он убедился, проделав несколько экспериментальных мазков. Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, что его заставили работать. Одна эта мысль жгла его как огнем. Он вынул из кармана все свои сокровища и произвел им смотр. Ломаные игрушки, шарики, всякая дрянь. Может, и годится на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы. И Том опять убрал в карман свои тощие капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчиков. Инвентаризация показала, что наличные, лишние с точки зрения данного производственного процесса ресурсы, недостаточно, чтобы их можно было обменять на недостающий ресурс, рабочую силу. Остается один путь – отсутствующий ресурс или антиресурс превратить в ресурс отсутствующую рабочую силу в имеющееся в наличии свободное рабочее место. Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. У Тома появился сценарий. Он взялся за кисть и продолжал, не торопясь, работать. Скоро из-за угла показался Бен Роджерс, тот самый мальчик, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете. Походка у Бена была легкая, подпрыгивающая. Верное доказательство того, что и на сердце у него легко, и от жизни он ждет только самого лучшего. Он жевал яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный гудок, за которым следовало «динь-дон-дон, динь-дон-дон» на самых низких нотах, потому что Бен изображал собой пароход. Бен играет, а Том работает. Это два прямо противоположных состояния. Том ожидает от Бена насмешек, но это входит в его сценарий. Том по-прежнему белил забор, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и сказал: «Ага, попался, взяли на причал». Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника, потом еще раз осторожно провел кистью по забору и отступил, любуясь результатами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том проглотил слюну, так ему захотелось яблоко, но упорно работал. Бен сказал: «Что, старик, работать приходится, а?» Том круто обернулся и сказал: «А, это ты, Бен, я и не заметил». Здесь Том дает понять, что положение вещей не совсем таково, как оно представляется Бену. «Слушай, я иду купаться, а ты не хочешь?» «А, да нет, ты, конечно, работаешь. Ну, само собой, работать куда интересней». Бену кажется, что это он сам пошутил. На самом же деле эта шутка навязано ему Томом. Именно Том дал понять, что работать интересно. Поэтому Бен несколько уязвлен. Тома эта шутка задеть не может. Вдобавок Бен упомянул купание, любимое занятие Тома. То есть Бену пришлось выстрелить из самого крупного калибра, что тоже выдает еще неосознанную им самим слабость его позиции, а для Тома является верным признаком, что события разворачиваются по сценарию. Том пристально посмотрел на Бена и спросил: «А что ты называешь работой?» Теперь Том уже явно поставил под сомнение истинность высказываний Бена. С Беном что-то не в порядке, но Том не хочет рисковать, он ничего не утверждает, а лишь задает вопрос. Вопросы оспаривать значительно сложнее, чем утверждение. «А это, по-твоему, не работа, что ли?» Бен пытается спасти положение, но инициатива уже явно на стороне Тома. В голосе Бена слышны нотки оправдания. Том снова принялся обелить и ответил небрежно: «Что ж, может, работа, а может и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе. Кто может лучше всех судить о том, что Тому Сойеру по душе, а что нет? С Томом по этому пункту поспорить трудно. Мы видим, как Том осторожно, без рывков, продвигает свою версию происходящего и тем, что задает вопросы, и тем, что делает бесспорное утверждение. «Да брось ты! Уж будто бы тебе так нравится белить!» Кисть все так же равномерно двигалась по забору. «Нравится? А почему же нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор». После этого все дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Том не спорит с Беном. Именно поэтому он говорит, не прекращая работы. Если бы он стал спорить, яростно отстаивать свою позицию, остановив работу и развернувшись к Бену, весь сценарий бы провалился, а Бен почувствовал бы себя как рыба в воде, ибо правый не доказывает, доказывающий не прав. Поэтому Том не доказывает, не спорит, просто по ходу работы он, бросая небрежные реплики, помогает Бену осознать истинное положение дел. Вдруг Бен сказал: «Слушай, Том, дай мне побелить немножко». Том задумался и сначала как будто готов был согласиться, потом вдруг передумал. «Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Поля прямо трясется над этим забором. Понимаешь, он выходит на улицу. Если бы это была сторона во двор, она бы слова не сказала, да и я тоже». Если бы Том согласился уступить свое право сразу, если бы намекнул, что готов сделать это, но не бескорыстно, то поставил бы ценность права под сомнение. Бен должен почувствовать препятствие, повышающее ценность права. Но препятствие не должно быть непреодолимым. Бен должен почувствовать, что хотя это и трудно, но вопрос можно уладить, и именно с Томом. Поэтому Том добавляет: «Да и я тоже», давая понять, что решение вопроса зависит не только от тети Поли, но и от него, Тома. «Да что ты, Том, я же буду стараться. Ну, пусти, я попробую. Слушай, я тебе дам серединку от яблока». «Ну, ладно. Хотя нет, Бен. Нет, лучше не надо, я боюсь». Том не говорит, что плата мала. Он указывает на свой недостаток. «Я боюсь». Тем самым помогая партнеру сохранить лицо при увеличении платы. Главное, чтобы Бен понимал, что идет по правильному пути. «Да я все яблоко отдам!» Том выпустил кисть из рук, с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе. Почему Тому удалось так точно пройти по сложному фарватеру социальной технологии? Почему нас так потрясает точность его ходов? Представим на минуту, что Том не был наказан, а получил право покрасить забор за примерное поведение. Да еще и после долгих уговоров. Тогда бы все дальнейшее не представлялось бы чем-то особенным, а было обычным поведением обычного мальчика. Поэтому дело не в искусной игре, а в том, что Том своевременно, еще до появления Бена, превратил антиресурс в ресурс. Изворотливость не присутствует в нас на манер крови. Сначала должна появиться проблема, после чего и возникает изворотливость. Здесь есть общее с запахом пота. Сначала надо двигаться, а уж потом и он тут как тут. 65. Интрига ловли на психологию. Один царь пригласил во дворец суфийского дервиша и сказал ему: «От начала времен человеческих и по сей день дервишский путь, передаваемый из поколения в поколение, непрерывно сменяющими друг друга мастерами, служит вечным источником света, который лежит в основе таких великих ценностей, что даже мое царствование является не более чем слабым их отражением». «Да, это так», — ответил дервиш. «А раз так, — продолжал царь, — поскольку я знаю это и страстно желаю обучиться всем тем истинам, которые ты познал, то учи меня». Опустив голову на грудь, дервиш погрузился в глубокое раздумье и через некоторое время промолвил: Поскольку словами мудрость не передается, подождем, когда предоставится благоприятный момент для ее передачи. Дервиш каждое утро являлся ко двору, готовый служить правителю. Время шло, а правитель не получал никаких уроков. Всякий раз, завидев фигуру Дервиша в залатанном халате, царь думал, «Каждый день приходит во дворец, но упорно не желает возвращаться к нашему разговору об учении. Правда, он принимает участие во многих делах двора, разговаривает, смеется, ест и, по-видимому, спит. Может быть, он ждет какого-то знака?» И вот однажды подходящая волна незримого набежала на берег возможности. Среди присутствующих в тронном зале завязалась беседа, и кто-то сказал: «Даут из Сахиля, величайший на свете певец, остановился в нашем городе». Царь загорелся желанием услышать его. Придворный церемонимейстер отправился к певцу и объявил ему о желании царя. Даут, царь среди певцов, ответил: «Если он желает просто увидеть меня, я приду, но если он желает услышать мое пение, он должен, как и все люди, ждать, пока на меня не снизойдет вдохновение. Я превзошел других певцов только потому, что знаю, когда следует петь и когда не следует. Зная этот секрет, каждый может стать великим». Эти слова были переданы царю, и он воскликнул: «Неужели нет средства заставить этого певца спеть для меня?» Тут Дервиш вышел вперед и сказал: «Ваше Величество, мы пойдем к этому певцу». Царь велел принести ему простую одежду горожанина и переоблачился. Вдвоем с Дервишем они отправились к певцу. Оказавшись у дома певца, они постучались. Из-за двери раздался голос Дауда: «Я не пою сегодня, идите своей дорогой». Тогда Дервиш сел на ступеньку и запел любимую песню Дауда. Царь был очарован мелодичным голосом Дервиша и пришел в восторг. Но Дервиш нарочно в конце песни чуть-чуть сфальшивил так, что царь даже не заметил. Дауду захотелось поправить его. Он открыл дверь и запел. Царь и Дервиш застыли в изумлении, внимая сладкозвучному пению соловья Сахили. Когда Дауд закончил петь, царь преподнес ему щедрый подарок. Затем, обратившись к Дервишу, сказал: «О, человек мудрости! Я восхищен тем, как ловко ты заставил соловья спеть для нас. Я хотел бы назначить тебя советником при дворе». Дервиш ответил: «Ваше Величество, вы можете услышать песню только в том случае, если есть певец, если присутствуете вы и присутствует человек, который может создать условия, побуждающие певца петь. Время, место, люди и метод». 66. Интрига подмены. Весна 71 года до нашей эры. Четвертый год идет война Рима с восставшими рабами под предводительством бывшего раба и гладиатора Спартака. Дело не клеится. Фортуна все чаще на стороне повстанцев. И тогда сенат назначает на должность командующего римского мультимиллионера Марка Краса. Во время одного из своих полководческих замыслов он применил хитрость. Стоя напротив неприятеля, он, на виду у Спартака, разделил свое войско на две части и меньшую расположил напротив наибольших сил противника, а сам ночью незаметно переместил большую часть своих сил в меньший лагерь, введя Спартака в очевидное заблуждение. 67. Лингва-интрига. Интрига двусмыслицы. В книге воспоминаний «Эшелон» 1991 год физик Шкловский рассказывает о своих студенческих годах. В нашей 25-й комнате общежития ребята были как на подбор, веселые и очень компанейские. Помочь товарищу было нашей первой заповедью, но в семье не без урода. Жил с нами один мерзкий тип, изрядно отравлявший наше существование. Звали его Николай Макарович Зыков. Был он значительно старше нас и, мягко выражаясь, не блистал красотой. очень низкий, изрытый глубокими морщинами лоб, маленькие, близко посаженные, рыскающие серые глазки и почему-то больше всего запомнившаяся глубокая ямка на подбородке. От него всегда исходил какой-то мерзкий кислый запах. Впрочем, все это можно было перенести, не такие уж мы аристократы и снобы, главное, что характер у этого Зыкова был просто невыносимый. Прежде всего, это был невероятно злобный зануда и резонер. Он был членом партии и постоянно кичился этим, получая нас как старший товарищ. Быстро раскусив его, мы игнорировали его поучения, а над идиотскими рациями о любви и девушках, излюбленная тема, либо откровенно издевались, либо просто пропускали мимо ушей. Иногда мы разыгрывали с ним не вполне безобидные шутки. Вспоминаю, как Мишка Дьячков как-то с убийственной нежностью спросил Зыкова: «Коля, а как ты думаешь, поцелуй сближает?» Колина морда озарилась сиянием. Наконец-то! Наконец-то он получил нормальный отклик на свои тирады. Он долго и нудно стал отвечать на Мишкин вопрос в утвердительном смысле. «Ну так поцелуй меня в же», — очень спокойно заключил Дьячков. «Боже, какой тут поднялся скандал! Издеваетесь над членом партии?» — визжал оскорбленный Коля, используя свой обычный, казавшийся ему неотразимым прием. «А при чем тут партия? Ты просто, Коля, дурак, так сказать, в персональном смысле». Вот дурака Зыков почему-то совершенно не переносил. Он сразу же переходил к угрозам на самом высоком уровне. «Троцкисты недобитые, вот я вас выведу на чистую воду, я вас разоблачу». Это мы были глупцы, если смотрели на эту безобразную сцену как на потеху. На дворе стоял 1937 год. Обвинение в троцкизме было смертельно опасным. Какие же мы были идиоты, если этого не понимали. 68. Интрига перехвата инициативы. Коварство. Сговор с третьей стороной. Из персидской истории, 6 век до нашей эры. Как-то в стране захватил власть некий маг Гаумата. Он убил законных наследников престола и сам воцарился на трон. Вельможи решили свергнуть самозванца, и один из них по имени Дарий сказал, что делать это надо безотлагательно, то есть тотчас идти во дворец и убить негодяя, поскольку если исполнение затянуть, то есть опасность, что кто-нибудь донесет о заговоре, и все участники погибнут. «Промедление смерти подобно», — воскликнул Дарий. Он потребовал, чтобы никто из собравшихся не выходил из комнаты до вечера, а вечером все вместе отправились в царскую резиденцию. Стража почтительно пропустила сановников во внутренние покои. Там они увидели лжецаря. Тот догадался о цели их визита и бросился бежать. Они вдогонку за ним. Дарий и еще один из сообщников по имени Гобрий настигли мага в соседнем помещении. В комнате было темно. Гобрий сцепился с Гауматой и начал бороться с ним. Чувствуя, что маг побеждает, он крикнул Дарию, почему тот не ударит самозванца мечом. «Тебя боюсь убить», — ответил Дарий. «Бей обоих», — закричал Гобрий. Дарий нанес удар и по счастливой случайности убил мага. Заговорщики созвали персов и рассказали им о случившемся, а потом начали совещаться, кто должен править страной, ведь царский род Кира II Великого со смертью обоих его сыновей окончился. Один из вельможей предложил устроить демократическое правление, такое же, как в Греции, где все вопросы решало народное собрание. Тогда слово опять взял Дарий. «Народное правление хорошо для греков», — сказал он, — «но ведь мы не греки, а персы. Пока у нас не было царя, мы подчинялись медийцам, а когда появился царь Кир, он добился для персов свободы. Нельзя следовать чужим обычаям и отвергать свои». Все согласились с Дарием и договорились, что один из семи заговорщиков станет царем персов. так как по знатности они равнялись друг другу, то условились, что царем будет тот, на кого укажет случай. Вельможи решили выехать рано утром на лошадях из городских ворот, и тот, чей конь первым заржет, займет царский трон. Дарий попросил своего конюха помочь ему. Конюх спрятал за городскими воротами кобылицу, у которой недавно родился жеребенок от коня Дария. Когда заговорщики выехали из городских ворот, конь Дария почуял ее и заржал. Благодаря этой хитрости Дарий стал царем, Дарием первым. 69. Интрига мнимой заботы. Полюбив прекрасную Семеллу, фиванскую царевну, дочь Кадма и Гармонии, пообещал царь богов Зевс исполнить любую ее просьбу. Об этом узнала его супруга богиня Гера, ненавидевшая Семеллу. Охваченная ревностью, она, ловко скрывая свою ненависть, посоветовала Семелле попросить Зевса явиться к ней во всем величии бога Громовержца. Ничего не подозревающая Семелла обратилась с этой просьбой к Зевсу, и громовержец явился к ней во всем величии царя богов и людей, но не рассчитал он свои силы, чересчур захотел быть эффектным перед возлюбленной. Засверкали в его руках молнии, раздались удары грома, все вокруг зашаталось и начало рушиться. Огонь охватил дворец Кадма, испепелило пламя и смертную Семеллу. 70-я интрига незаметной сигнальной впрессовки. В 17 веке английского врача Джона Хилла забаллотировали на выборах в Лондонское королевское общество. Он воспринял это как обиду и решил своеобразно отомстить. Хилл знал, что королевское общество много дискутировало о целебных свойствах подсмольной воды и дегтя. Через некоторое время после провала на выборах он прислал в Лондон научную записку следующего содержания. «Одному матросу на корабле, на котором я работал судовым врачом, раздробило ногу. Я собрал все осколки, уложил их как следует и полил смолой и подсмольной водой, получающейся при перегонке смолы. Вскоре осколки соединились, и матрос смог ходить, как будто ничего не случилось». Сообщение медиков вызвало настоящую сенсацию. Его доклад был зачитан на одной из научных сессий. Но через несколько дней Хилл прислал в Королевское общество дополнительное сообщение. В своем докладе я забыл упомянуть, что нога у матроса была деревянная. 71. Интрига подкупа, интрига золотого тельца, интрига всеобщего эквивалента, денег, камушков, антиквариата, раритетов земельных угодий, недвижимости и прочее, прочее, прочее. В телесериале ОРТ «Зал ожидания» 1998 год сюжет неприхотлив. Новые русские из финансовой компании «Росинвест» находят в глубинке большой страны древний городок Зареченск и намереваются превратить его в туристическую Мекку. Это и несложно. Антураж старинных построек прекрасное, как специально природой созданное место. А люди... Они, конечно, могут помешать, ведь меняется в корне вся их привычная жизнь, но они очень бедны и духом, уставшим в ожидании перемен к лучшему, и материально. Кризис неплатежей, хронические задержки зарплаты, скудные пенсии. Есть от чего прийти в отчаяние и податься на любые уговоры, тем более обещания, рисование перспектив и посулы.